Глава 13. Клад против дружбы. Чем мельче наши поступки, тем глубже мы в одиночестве. «Зачем ты это сделал?» — спросил Фрош, глядя в глаза еноту. «Вы не позвали меня искать клад вместе с вами. Вы предали нашу дружбу», — закричал енот. «Это неправда! Просто тебя не было, и мы не знали, когда ты вернешься. Но мы обязательно поделились бы с тобой, если бы нашли клад. Ведь мы лучшие друзья!» — воскликнул Фрош. «Но Пискля сказала мне, что...» И тут енот понял, что попался на удочку Пискли и оказался во власти своей обиды. Он догадался, что обиженная кроликом Пискля настроила его против друзей, чтобы увести клад прямо из-под их носа. От стыда енота бросило в жар. Осознав все это, он посмотрел на друзей и умоляюще сказал: «Извините меня, пожалуйста. Я такой глупец. Простите, что я усомнился в нашей дружбе». Все молчали. Пискле тоже стало ужасно стыдно, и она тихонько заплакала. Молчание прервал кролик. «Друзья, это я во всем виноват. Ведь все началось с того, что я обидел Писклю и прогнал ее, вместо того, чтобы пригласить к нам. Зачем нам нужен клад, если из-за него мы можем потерять друзей? Ты прав. Никакой клад не стоит нашей дружбы», — согласился Фрош. Все с облегчением вздохнули и улыбнулись друг другу. Фрош обнял енота, дав понять, что все недоразумения позади, и они снова лучшие друзья. Ли протянула Пискле носовой платочек и помогла стереть грязь с мордочки. Все были так рады, что на какое-то время совершенно забыли про клад. Друзья сели в кружок посреди полянки и стали рассказывать друг другу обо всем, что произошло за последнее время. Особенно захватывающей была история про поход в музей и котяру. А рассказ Дюши про создание металлоискателя енот и Пискля слушали, открыв рот, не понимая ничего ни про магнитную индукцию, ни про электрический преобразователь. Но от этого рассказ Дюши становился еще загадочней и интересней, как будто Дюша рассказывал не про мамину швабру, переделанную в металлоискатель, а про летающую тарелку с инопланетянами. Закончив обсуждать события последних дней, друзья вспомнили о кладе. «Может быть, посмотрим, что в ларце?» — предложил мудрый крыс. «Не зря же мы столько работали и столько пережили», — добавил он. Все обрадовались его предложению и мигом обступили ларец. Это был небольшой деревянный ящик, стенки которого украшала изящная резьба. Крышка ларца была инкрустирована серебром и перламутром. На крышке находилась серебряная ручка. Ларец был закрыт на маленький изящный навесной замок. Пока ларец лежал в земле, замок покрылся ржавчиной. Ключа, конечно, не было. Марк достал специальную пилку для металла и стал перепиливать дужку замка. Все замерли в ожидании. Раздался лязг металла, и замок упал на землю. С замиранием сердца Фрош поднял крышку ларца. Восхищению друзей не было предела. Ларец был наполовину наполнен старыми золотыми червонцами и какими-то ценными бумагами. Поверх них на бархате лежали драгоценные украшения. В первую очередь в глаза бросились два восхитительных ожерелья. Одно из них было жемчужным, а другое — из рубинов и сапфиров. Там же лежали несколько необычайно красивых колец и браслетов, черепаховый гребень с изумрудами и золотая заколка для галстука с двуглавым орлом. Рядом красовался сильно потемневший от времени серебряный портсигар с выгравированными на крышке буквами. Венчала коллекцию огромная брошь в виде корзины с цветами, украшенная жемчугом и бриллиантами. Друзья смотрели как зачарованные, не в силах оторвать взгляд. Все драгоценности были такими красивыми, что никто не решался прикоснуться к ним.